Кирен, у тебя есть знакомство в Манжероне? Сколько угодно. Причем есть очень давние. Ты же знаешь, что в детстве я одно время жила там, в русском приюте. Там сейчас идет какая-то выставка. Не какая-то, а русский портрет. Удачная получилась экспозиция, я уже писала о ней в «Русской мысли». А ты можешь поехать туда еще раз и взять интервью у одного художника. Не для печати, а лично для меня. Ну, если тебе это надо, могу. Но я должна быть рядом с тобой. Может, мне выдать себя за фотографа? Не получится, Лизавета. В Манжероне обитает классный фотограф Толь. Он тебя сходу разоблачит. Давай-ка мы лучше выдадим тебя за писательницу, которая собирается писать роман о королеве Анне Ярославне. О, замечательная идея, так и сделаем. Ты можешь вырядиться поярче, чтобы я в твоей тени могла несколько стушеваться. Давно об этом мечтаю, Лизавета, и затушую тебя с превеликим удовольствием. Мне как раз только что привезли из Средней Азии потрясающее платье из панатласа. Увидишь, обалдеешь. Остальное время они обменивались новостями и перемывали косточки общим парижским и мюнхенским знакомым. Апраксина лишь предупредила Кирен, чтобы та не сообщала о ее приезде внучкам. «Если останется время, я сама их навещу, а то они примчатся в Манжерон и испортят мне всю мизансцену». «Ой, мудришь ты, Лизавета, я люблю тебя за это». «Взаимно нерифмуемая Кирен». «Почему нерифмуемая?» «Рифмоваться никому не запретишь, вот послушай». «Как скучен мир», — сказала Кира, — «я не хочу такого мира». «Очередной несчастный роман? А разве в моем возрасте роман может быть счастливым? У поздних романов только два конца — умирает или любовь, или любовник. Так вот и перебиваюсь». «Когда ж достепенишься, Кирен?» «Когда-нибудь завтра». «Господи, сделай меня целомудренной, но только не сегодня. Смотри, не опоздай». «Говорят, к Господу опоздать невозможно. Ты не бойся за меня, Лизавета. Состарюсь, покаюсь. А ты, голубушка, не опоздай завтра на самолет. Взгляни-ка на часы, завтра уже почти час как наступило, покуда мы тут лясы точили». «Ах, Кирен, старинная подружка Кирен. Она неисправима и любит радости жизни, как сама говорит, до животного неприличия. Но с праздниками жизни у нее чередуются самые провальные депрессии. Впрочем, она умеет из них вырываться самым невероятным образом. Апраксина вспомнила, как лет 5 назад умер муж Кирен, с которым она была в разводе. «Лизавета, срочно закажи 40 уст в вашем монастыре. Вчера скончался мой Алан. В крещении он Александр. Сделай это для него и для меня, дорогая. Ты же знаешь, по-настоящему я любила его одного». «Сделаю», — пообещала Апраксина. И сделала, конечно. «А как умер Алан?» Скорбный голос Кирен неожиданно взорвался восторгом. «Он умер, как доктор Живаго, от сердечного приступа в трамвае. Нет, его смерть была ярче, чем у бедного Живаго, ведь трамвай вез Алана в пен-клуб на представление его новой книги». «Ах, не надо осуждать непутевую и добрую Кирен», — оборвала себя Апраксина и снова попыталась задремать под гул двигателей. Кирен встречала их в аэропорту Деголь и была ослепительна в полном смысле слова. На ней было длинное и широкое платье из блестящего шелка оранжево-красно-коричневых тонов. Из-под платья виднелись туфельки, одна золотая, другая серебряная. Макушку Кирен украшала круглая красная шапочка с нашитыми в несколько рядов серебряными и золотыми монетками и какими-то висюльками, а ее короткие волосы, торчавшие из-под шапочки, обычно рыжие или фиолетовые, на этот раз были окрашены в жгучий черный цвет. «Ох, Кирен!» — воскликнула Апраксина, оглядывая подругу после приветственных поцелуев. «Что за вид? Что-нибудь не так?» — всполошилась Кирен. «Ты же велела заслонить тебя зрительно». «Все более чем так. А что это за шапочка на тебе?» «Это туркменская тюбетейка. Знаешь, что за штучки на нее нашиты? Это обломки серебряных и золотых украшений. У туркменских модниц ничего не пропадало. Оригинальные фенечки, правда?» «Нет слов. А платье узбекское — это натуральный панатлас. С разными туфлями сама придумала?» «Нет, это я с Марией Синявской слезала. Правда, она носит одну туфлю красную, а другую черную. Но серебро с золотом тоже, по-моему, неплохо сочетается». «Восхитительно сочетается. Жаль только, что каблуки явно разной высоты». Нет в мире совершенства. Послушай, если ты собралась держаться в моей тени, так зачем ты надела эту грибную шляпку?